и меня всегда злило, когда некоторые из них приходили в расстройство от того, что учительница называла их ребенка фантазером. Считая это серьезным обвинением, они крайне смущались, когда я отвечала: «Как это замечательно! Как было бы тоскливо жить на земле без фантазеров, никакой музыки, никакой живописи, никакой науки, никакой любви!» Чтобы убедиться в этом, рассмотрим некоторые положительные аспекты фантазии в человеческой жизни. Первое. Фантазия помогает осознать наши действительные чувства. Родителям она может помочь лучше понимать детей. Один отец заметил, что его 7-летний сын почти каждый день рассказывает за обедом о своих подвигах, о том, как он поколотил кого-нибудь во дворе или по дороге из школы домой. Одна мать сообщила, что каждый раз, когда учитель дает задание написать сочинение, ее 11-летняя дочь почти всегда пишет о мальчиках или мужчинах, с которыми происходят захватывающие приключения. Возможно, мальчик чувствует, что он слишком застенчив и тих, и это разочаровывает его отца, который хочет, чтобы у него был более агрессивный и сильный сын. А девочка сильно подозревает, что ее матери хочется, чтобы, когда она вырастет, она занималась только шитьем, стряпней, вязанием и уходом за ребенком. Увлечение ребенка определенными фантазиями дает родителям возможность помочь сыну или дочери разобраться в чувствах, которые могут быть крайне ошибочными. Отец мальчика мог бы проявить больше интерес к увлечениям сына музыкой или математикой, а мать девочки могла бы объяснить дочери, что сегодня женщины могут быть предприимчивыми в различных областях жизнедеятельности, и совсем не обязательно, чтобы они занимались только домашними делами. Второе. Фантазия помогает осознать и признать существование некоторых чувств, которых мы стыдимся. «Мне приснилось прошлой ночью, что тебя и папу убили, и я очень испугалась», сообщает 5-летняя дочь матери за завтраком. Несколько дней спустя она говорит: «Сегодня в детском саду я испугалась. Я рисовала картинку и вдруг подумала, что вы с папой попали в ужасную аварию на машине». Когда подобный рассказ повторяется в третий или в четвертый раз, родители могут предположить, что девочка за что-то сильно злится на них и боится впрямую столкнуться со своими агрессивными чувствами. Фантазия стала безопасным клапаном, через который она выражает чувства, которые не может осознать непосредственно. Чтобы снять напряжение и помочь дочери, родители могут как бы невзначай заметить: «Иногда нам кажется, не злишься ли ты на нас за то, что мы так много времени проводим с новорожденным?» В том случае, если предпочтения родителей действительно реальны, у девочки исчезнут фантазии об убийстве. Третье. Фантазии помогают пережить периоды неизбежных лишений. Я не знаю другой истории, которая иллюстрировала бы этот факт более наглядно, чем дневник Анны Франк, девочки, которая, будучи лишена нормального детства, мечтала, писала рассказы и жила богатой духовной жизнью. Она достигла высот человеческого сознания и чуткости, которые воодушевили миллионы людей. Не столь драматично, но все мы переживаем периоды лишений и страданий. И часто именно фантазия помогает нам выстоять и продолжать жить интересно и увлеченно. Вот пример. 7-летний мальчик переезжал из одного места в другое, так как его отец менял место работы. Он воображает, что на старом месте у него остались замечательные друзья. Фантазия помогает ему чувствовать себя менее одиноким и потерянным в новой школе с новыми соседями. 9-летняя девочка лежит на больничной койке после операции на бедре и воображает, что она дома завтракает со своей семьей, бегает и прыгает через скакалку с подругами. Фантазии помогают ей легче перенести боли. Когда мы грустим или наши проблемы кажутся нам непреодолимыми, Фантазия дает нам надежду.